«А скажи мне, Ленька, какая у нас у чекистов главная задача?» — спрашивал его Жора Лафар. «Тоже мне вопрос. Леонид чуть не обиделся. Маленький он, что ли?» «Заговоры разоблачать, товарищ оперуполномоченный». «А какая у наших врагов-заговорщиков главная задача?» Яркие губы улыбались, в темных глазах чертопляс. «Непрост вопрос и не зря задан». «Ну...» Леонид даже лоб наморщил, пытаясь угадать, не осрамиться. «Нанести нам наибольший вред при наименьших собственных потерях». Кажется, не угадал. Жора покачал кудрявой головой, по плечу похлопал. «Хорошо формулируешь, только не попал. Мимо. То, что ты сказал, не задача, а цель. А задача иная. Первое и главное — невидимыми остаться. Показать, что никакого заговора нет. Не по подвалам прятаться, а быть на самом видном месте. Но так, чтобы никто ничего не заметил. Иначе погоришь, будь ты самим Агюстом Бланки». Леонид в ответ только моргнул. «Как это? На самом видном и чтобы не заметили?» «А так», — засмеялся Лафар, — «Корниловское дело помнишь? Тогда о будущем перевороте все газеты писали. А Корнилов и рад, поддакивал, речи страшные говорил. Что в результате? Товарищ Троцкий, когда нужно было штаб восстания создать, совсем иначе действовал. Выступил в Петросовете с инициативой защитить город от немца. Никто, ясное дело, не возразил. Возник ВРК, военно-революционный комитет. Он-то временных и скинул, и никаких заговоров. А теперь скажи, кем шпион лучше устроиться, чтобы против нашей власти подкуп вести? На какую должность?» «Ясное дело, председателем совнаркома», — рубанул Леонид и прикусил язык. На такую высоту забираться не пришлось, но в начале лета 1918-го, когда Жору уже отозвали в столицу, Леонида подключили к операции американский портной. Вражеским агентом оказался комиссар по делам печати. Вот тогда молодого оперуполномоченного и спросили, где он держит служебный револьвер. Узнав, что в кобуре, старшие товарищи не одобрили. Револьвер, как выяснилось, опытные люди носят в рукаве, на специальной резинке. Руку опустишь, он прямо в ладонь соскользнет, очень удобно, и при обыске могут не найти. Леонид попробовал, не понравилось. На операцию взял с собой кобуру, только под пиджак спрятал. А на фронте под новый 1920 год раздобыл себе маузер номер 2. 1908 года, да так с ним и не расставался. Из него и питерских оперов отваживал, когда на хвост садились. Тот, что в кармане, не маузер, но тоже не на одну смерть потянет. Это чьими же молитвами?